повеселиться и потанцевать на славу. Сами они спускались к ним на час, отдавая долг вежливости, и после их ухода веселье разгоралось с новой силой.